Фен. Я вышла из душа, закутавшись в огромный, невероятно мягкий халат цвета моря. Он пах, как все в этом доме. Стасом, дорогим мылом и чем-то острым, мужским. На голову замотала полотенце, впитывающую воду с моих непослушных волос. Боялась, что Стасу не понравится мой вид. Но до спальни надо было как-то добраться. Другой одежды у меня не было, и с феном случилась беда. Стас уже переоделся в простые домашние брюки и футболку. Он выглядел другим, более мягким, менее опасным. Как большой, сильный зверь, вернувшийся после охоты в свое логово. «В твоей спальне в шкафах есть новая одежда на случай, если тебе не во что переодеться. Она с бирками, можешь не опасаться. Суши волосы и приходи ужинать», — сказал он и двинулся к дивану. Я замотала головой. Щеки мои вспыхнули от смущения. Не из-за того, что он предлагал мне одежду, а из-за того, что мне придется признаться в своей глупости. Перед Зориным хотелось выглядеть идеальной. Но и обманывать его не хотелось. Я и так доставила ему столько дополнительных забот, что вранье только ухудшило бы ситуацию. Я вздохнула и выпалила: «Мне есть во что переодеться. Только с феном проблема». Он нахмурился, и мое сердце ёкнуло. «Вот начинается. Сейчас он поймет, какая я беспомощная, и какая глупая, и какая неловкая». «Какая проблема?» — спросил он. «У фена кнопка не нажимается. Это не я сломала. Она сразу такая была». Я смотрела на него, и мне казалось, что я сообщаю о чем-то ужасном. Пожаре, наводнении. О том, что я сломала что-то очень дорогое. На лице Стаса промелькнуло что-то непонятное, и он, не сказав ни слова, развернулся и пошел обратно в душевую. Я робко поплелась за ним, стараясь не выдавать своего волнения. Фен лежал на полке, такой же идеальный и слишком сложный для меня, как все в этом доме. «Я аккуратно нажимала, но кнопка точно сломана», — пробормотала я, чувствуя себя полной дурой. Он взял фен, повертел его в руках, а потом вдруг сделал ловкое движение пальцем, и на боковой поверхности ручки отъехала маленькая, почти невидимая пластинка. Под ней оказался темный блестящий экран. «Ой, это не я! Я ее не трогала! Кнопка не надавливалась! Что теперь делать?» Мне стало страшно. Я испортила еще и это. Почему я такая неловкая и все делаю не так? Мне захотелось забрать фен и положить его на место, пока еще что-нибудь не случилось. Я потянулась назад, чтобы забрать его и положить на место. Но Стас отвел руку дальше, не давая мне забрать сломанный прибор. Я расстроилась еще сильнее. «Оставь так, положи обратно. Он, наверное, стоит кучу денег». На глаза навернулись слезы. Я шмыгнула носом, но Стас не отдал мне фен. Рука Зорина была твердой и уверенной. Он явно знал, что делать. «Подожди ты, фен не сломан. Смотри». Стас провел пальцем по экрану, и тот засветился мягким голубым светом. На нем появились непонятные значки. «Ой, может, лучше не надо?» — выдохнула я. Все это было слишком сложно, слишком странно. Но Зорин не отступал. «Надо. Фен прекрасно работает. Я даже высушу тебе волосы, если ответишь на мои вопросы». Я смотрела то на Стаса, то на загадочно светящийся в его руке фен. Во мне боролись страх перед непонятной штуковиной и дикое, детское желание, чтобы он высушил мне волосы. Чтобы кто-то сделал это за меня, для меня. Просто потому, что может. Потому что мне была бы приятна забота, его внимание. Но и злоупотреблять великодушием Зорина не хотелось. Я просунула пальцы под полотенце на голове, нащупала мокрые пряди, нахмурилась. «А током не шибанет?» — спросила я, борясь с желанием выглядеть умной. Стас посмотрел на меня с улыбкой, но в его глазах не было насмешки. была какая-то новая, непонятная мне грусть. Сочувствие? Нет, Геля. Мы же грелись под душем, а там на дисплее лилась вода. Он безопасный, потому что изолированный. Я не поняла ни слова. Изолированный? Что это значит? При чем тут вода? Но я увидела во взгляде Стаса уверенность, основанную на понимании. Он не смеялся надо мной. Он просто знал. Не шибанет, я точно знаю. Ну что, начинаем сушить твою роскошь? И я поверила. Не потому что поняла объяснение, а потому что это сказал он. И в этот момент, стоя в его ванной с дурацким феном без кнопок, я почувствовала себя в большой безопасности, чем когда-либо прежде. «Хорошо», — сказала я и улыбнулась. Зорин придвинул кресло к зеркалу, надел насадку в виде круглой расчески и начал сушить волосы. Когда я расслабилась, спросил тихо, но хорошо различимо за шумом фена. «Расскажи, что случилось с брюками?» «Почему их нельзя снимать?» «Так бабушка сказала. Мне было неловко смотреть в глаза Стасу, даже через зеркало». «Что случилось?» Спросил он тихо, и его голос прозвучал глухо из-за шума фена. «Я заходила проведать маму. Так случилось, что мы не жили вместе, но виделись каждый день. Сказать о лишении родительских прав я не могла. Только не Стасу, поэтому продолжила, стараясь говорить бесстрастно. Там был ее друг. Он схватил меня за руки и потащил в спальню. Мама не любит, если я громко говорю. Криков вообще не выносит. Вот я и терпела. Старалась отбиться молча. Хорошо, что бабушка зашла, она меня забрала. Бодягу к синякам прикладывала. В общем, все обошлось». Лицо Стаса стало острым. Мне казалось, что его взглядом можно резать стены. Я даже поёжилась, укутываясь в халат, хотя холодно мне не было. «Сколько тебе было лет?» «Почти 13. Можно сказать, что это произошло накануне дня рождения». «Он сделал тебе больно?» Мне показалось, что взгляд Стаса стал еще жестче. Я вжала голову в плечи, но он успокаивающе провел рукой по голове. Взъерошил мои волосы. Чмокнул в макушку. Да, синяков было много и на руках, и на ногах. «А что с брюками?» «Бабушка», – прошептала я. «Она сказала, что если мужчина снимает брюки, это главный признак, что он хочет сделать плохое. И как только я это вижу, не надо никого бояться. Надо кричать изо всех сил». Стас что-то буркнул себе под нос. Слов я не услышала, но его злость была почти осязаемой. Я затараторила, успокаивая. «Это нам пошло на пользу. У меня громкий голос, поэтому у нас самый чистый подъезд и квартал. К нам никто не заходит вместо туалета, а неблагополучные соседи зовут меня Геля Бензопила». Мои слова Зорина не успокоили. Он медленно покачал головой, проводя рукой по лицу, словно умываясь. Стас выглядел серьезным, даже немного торжественным. «Ангелина». Он произнес мое имя так, словно впервые по-настоящему его услышал. «Я не собираюсь сделать тебе ничего плохого. Никогда. Ты понимаешь это? Только не тебе». Он смотрел на меня, не мигая. У меня все замерло в груди. Я не могла оторвать взгляда от лица Стаса. «Твоя бабушка дала тебе единственный совет, который знала, чтобы защитить тебя в ее мире. В моем мире все иначе». Зорин развернул меня в кресле лицом к себе. Теперь его взгляд уже не был ледяным. Он был теплым, как огонь в камине. Приятным. Ласкающим. «Если мужчина снимает брюки, это не всегда значит, что он хочет причинить боль. Иногда это значит, что его одежда мокрая от воды, в которую он полез, чтобы помочь глупой, прекрасной девушке, которая боится фонтанов и сенсорных фенов. Он провел рукой по моим волосам. Или что ему надо переодеться. Или что тоже бывает, что мужчина и женщина доверяют друг другу. Стас склонился к моим губам. Теперь я ждала поцелуя. Хотела его. Тянулась навстречу. Но вместо ласковых слов я услышала крик и грохот. Дверь в душевую распахнулась, и на пороге появилась Ирена.